— поторопил Родион. — Хотя бы тем, что вот стою теперь рядом с вами. — Ага. Она опять начинает свою игру. Она все еще уверена в своем обаянии. Она... — Чупрыков вор, — резко говорит Родион. — Он жалок и глуп. Он не так глуп. — Послушайте, если Чупрыкова подержать под арестом, — начинает Варвара Михайловна глубоким, совсем тихим голосом и приближается к Родиону. Но он обрывает ее. — Не вмешивайтесь в мои дела. — Я прошу. — Что значит, как его, прошу? Вы отвечаете за него? Родион отчеканивает последние слова и вызывающе прищуривается на Варвару Михайловну. — Да, отвечаю, — просто говорит она. — А кто мне ответит за вас? С торжествующей усмешкой и еще внушительнее расставляя слова, спрашивает Родион. Конечно, ей нечего сказать, она понимает свое бессилие. Ей остается одно — взяться за обычное, единственное свое оружие, показать Родиону, как горят темные ее глаза, какой здоровой, свежей краской залиты щеки, как сверкает приоткрытый рот и как дыхание колеблет сильные круглые плечи. Конечно. Вот она наклоняется к Родиону, чтобы придвинуть к нему свои волосы, чтобы волнующее тепло ее лица ближе коснулось его, чтобы перед его губами выговорить бессмысленные, неожиданные, мягкие слова. «А за меня ответите вы». А как Родион ненавидит ее в это мгновение! С каким наслаждением он смял бы, исковеркал, уничтожил ее улыбку, чтобы никогда в жизни не видеть этого рта, этих глаз! А, черт побери! — бормочет он. Руки его нерешительно подергиваются, гримаса, впервые появившаяся утром, снова больно и нехорошо перекашивает его лицо, он забывает, о чем хотел сказать. «Бедный!» — опять слышит он мягкий голос и с натугой злобно силится овладеть речью. «Как его, я говорю, раз навсегда!» «Милый круглолобый человек!» — шепчет ему кто-то на ухо. «Мы все время говорим не о том, о чем хочется и что нужно». «Это ты говоришь не о том!» — почти кричит Родион, и вот он что-то перешагнул. Вот схватил сильное чье-то тело и, наконец, дал волю своей ненасытной злобе, своей ненависти, смертному своему безумию. Концерт. Глава первая. Было хорошо жить в этом городе. Огромный и суровый, многообразный в своих частях и необъяснимо одинаковый повсюду, он холодно примерял разноречия населявших его человеческих пород. Герои и трибуны, домовладельцы и пенсионеры, рабочие, актеры, Василий Островский и профессора были равно терпимы его бесстрастным великолепием. Во времена испытаний наполовину заброшенный и обветшалый город простер особую благостыню на людей чудаковатых, плохо пригодных в общежитии, людей смешных и непрактичных. Они не только не вырождались, но как будто множились, упрямо довольствуясь стойким холодом своих квартир и теми пустяками, во имя которых не хотели умирать. Почти никто из них не помнил, когда в последний раз досыта поел. Так упорствовало в существовании племя одержимых музыкой. Раскиданное, распыленное по окраинам племя собиралась иногда в промерзлом высоком зале, чтобы смирно разместиться на потертых стульях и слушать Скрябина. Косматые, заросшие бородами люди прилежно водили пальцами по тетрадкам клавераусцугов, отыскивая в нагромождении точек и штрихов на бумаге нагромождение звуков, носившихся по залу. Бледнолицые девушки, подняв головы и разглядывая незажженные люстры, вникали в козлиное блеяние фаготов, и глаза их медленно расширялись и суживались. Во время перерывов женщины и мужчины в курительной комнате делились, как солдаты, махоркой и утопали в сизом озере дыма, чтобы после звонка поодиночке выныривать из озера и опять смирно размещаться на стульях. И снова труп.